Глава 13. Шум в ушах заглушает все прочие звуки. Глаза закрыты, в лоб что-то упирается. Кажется, руль. «Сволочь, ты бы хоть предупреждал, что будешь так орать! Слышишь меня, Хаул?» Когда перед глазами всплывают подобные уведомления, оформленные под систему, я обычно ничего не слышу, кроме характерного переливчатого звона нового поступившего сообщения. Но сейчас, как телесуфлер наоборот, я услышал прочитанное. И это было болезненно. Как интересно получается, здание по правую руку от меня полыхает. К фаркопу привязан человек, извивающийся как глист, чтобы высвободиться. А машины едут мимо, и каждый взгляд, который я ловлю на встречке, стремится спрятаться. Сделать вид, что его это не касается. Вот так мы к этому и пришли, к всеобщему пофигизму. То, о чем толковал этот ублюдок, прикованный к моей машине. Я не спешил трогаться, потому что меня действительно беспокоит увиденное и услышанное. Учитывая, что я не сомневаюсь в том, кто автор послания, я все же напряжен. Отчего меня пытаются предостеречь? Что за судьба такая у предыдущего Абсолюта? И он был вообще? Полагаю, надо сделать небольшую паузу в своей вендетте и наведаться на мусорку. В логово моего дражайшего друга и наставника. Сколько времени я провел в помутнении, сказать сложно, я его не отслеживал. Но точно какое-то время, пусть и небольшое. Пришлось хлопнуть себя по щекам, сфокусировать зрение. Мысли путаются, лезут одна за другой, и ни одно не удается довести до логического завершения. Вытаскиваю последнюю сигарету, чиркаю зажигалкой. Вспыхнувшее пламя, на миг осветившее мое лицо в зеркале заднего вида, заставляет меня дрогнуть. Я сейчас выгляжу так же, как тогда выглядел Альфа в день прихода Хаула на нашу базу. Черные вены, перекрашенные в бурые белки глаз, впалые щеки. Глаза усталые, но полные мрачной решимости. Тишина давит на уши. Крик в черепе про предыдущего Абсолюта не дает покоя. Текущее здоровье 1450 из 2486. Внезапно машина дергается, как будто кто-то врезался в нее сзади. Я инстинктивно хватаюсь за руль, но неизбежность подобралась скорее и незаметнее, чем я успел сообразить. Дюранга летит боком, переворачивается, высекая искры по асфальту и разлетаясь на запчасти с каждым переворотом. Лобовое стекло взрывается, и я чувствую, как невидимая сила вырывает меня из салона. Тело кувыркается в воздухе, асфальт несется навстречу. Рывок. Перекатываюсь, гася зародившийся от броска импульс, вскакиваю, выхватывая кинжалы. Лезвия покрываются ледяным налетом, удлиняются. Я, словно зверь, высматриваю причину переполоха. «Поделом тебе, Майкл, слишком ты расслабился, поверил в себя». Впереди девушка. Худощавая фигура, легкая куртка с высоким воротом, бирюзовые глаза, пристально глядящие на меня. В руках посох, деревянный, витой. Навершие сияет голубоватой энергией. Подсознательно я чувствую от нее опасность. Вот, похоже, и подкрепление Бертрама. А где он сам? Улечил мгновение осмотреться. Никого больше, она тут одна. Моего приговоренного тоже пока не вижу. Перевожу взгляд на полоску компаса и фокусируюсь на сканировании окружения на предмет других людей. Нахожу. Его отбросило точно так же, вместе с машиной, как и меня самого. Нет, похоже, она не из его шайки, иначе в первую очередь спасла бы своего лидера. Перевожу взгляд на непрошенную гостью. Лера Кассар. Возраст 27 лет. «Майкл?» Ее голос резкий, но спокойный. Выражение лица не меняется ни на йоту. «Ты слишком далеко зашел». Я ухмыляюсь, сжимая кинжалы. «Верно говорят, бойся своих желаний». Ждал подкрепления, и вот оно. И неважно, что этот человек прибыл вовсе не для того, чтобы спасти того жалкого ублюдка, а по мою душу. «А ты, похоже, не знаешь, с кем связалась». Рычу я, но ответить ей не даю. Растворяюсь в рывке. Мир проваливается в тени. Я скольжу в подпространстве, выискивая среди нестройных рядов точку выхода. В этот раз преодолеть пелену мироздания оказалось сложнее. Словно что-то мешает. Реальность сжимается вокруг, пытаясь меня раздавить. Выхожу за ее спиной. Кинжалы уже летят к ее шее, окутанные льдом и ветром, который ревет, словно горная снежная буря. Но что-то не так. Снова. Воздух тяжелеет, будто я двигаюсь в воде. Мое тело кренится, траектория сбивается, и я врезаюсь плечом в стену переулка. Бетон треснул, промялся от этого удара, а взвившаяся пыль набилась в глаза. Текущее здоровье — 1350 из 2486. «Что за...» — шиплю я, оборачиваясь. Лера стоит на месте, словно ничего не произошло. Ее посох поднят вверх, а вокруг него воздух дрожит все сильнее. Она не двинулась ни на шаг. Как это возможно? Кто она такая? Давление на мое тело усиливается, я словно зажат в огромных тисках. Даже дышать становится тяжелее. «Кинетическая манипуляция, мой зайчик», — говорит она с ярко выраженной насмешкой. «Твои фокусы бесполезны, пока я контролирую пространство вокруг». Я стискиваю зубы в злобной гримасе. Она не просто замедляет все вокруг. Она перенаправляет сочащуюся из меня энергию так, будто я сам себе враг. Но я не сдамся так легко. Иконка перерождения все еще отсчитывает мгновение для восстановления. Пока что оно мне недоступно. Она живой человек. Я способен убить ее, ведь я полностью себя контролирую. Полевая буря. Земля под ногами взрывается вихрем песка и пыли, который вздымается в огромном радиусе. Воздух наполняется режущими частичками. Они вгрызаются мне в кожу, застилают глаза. Но и она должна ослепнуть, потерять концентрацию. Я получу шанс. Ей хоть бы хны. Она вскидывает посох, проворачивает его несколько раз в руках, и пыль вокруг нее оседает, будто придавленная невидимой стеной. Нет, она не отменила мою способность. Она просто закапсулировала себя в некий защищающий только ее кокон. В примерно 2 метрах вокруг нее образовался незримый барьер. Ее глаза прищурены, я точно знаю, что она меня видит. Черт, как? Песок должен был укрыть меня, выжечь ей глазницы, я это уже проворачивал. Но мгновением позже ко мне пришло осознание. Она не просто окуксилась, она напрямую поглощает энергию бури, перенаправляя ее куда-то. Моя способность, моя буря, она работает против меня. Это было сильно, — говорит она. И в ее голосе нет ни капли напряжения. Но тебе нужно развлечь меня чем-то большим, чем ты показал. Она делает шаг назад, и я чувствую, как земля подо мной становится рыхлой. Рывок в сторону. Взорвавшийся асфальт в том месте, где я стоял, улетел высоко в небо рваными клочьями. Держу дистанцию, прикидываю, как же подобраться ближе. Что ж, если бурю она так легко проигнорировала, что ты скажешь на это? Место, где она стоит, превратилось в зыбучую грязь. Разжиженный асфальт потянул ее вниз. Топкое болото вот-вот перехватит ее руки, лишит способности колдовать. Она должна увязнуть, и уже ничего ее не спасет. Это мой шанс. «Да твою мать, она не тонет!» а вместо этого резко вскидывает посох, и грязь, окружающая ее, взрывается фонтаном, как будто отброшенная невидимой волной, расходящейся во все стороны от заклинательницы. Это чертово мерцающее поле барьера. Не успел разглядеть, но вся та энергия от болота, что я вложил в атаку, сейчас волной летит на меня. Удар вышибает из меня весь воздух, подбрасывает вверх и ударяет об стену. Интерфейс подсказывает, что мне только что сломали почти все ребра. Вмятина на бетонной стене сформировала небольшую нишу, в которой я едва не застрял. Текущее здоровье — 1100 из 2486. Кашель. Я сплевываю много крови. Она играет со мной, как кошка с мышью. Как я мучил Бертрама, так и она теперь отрывается. Что это за показательная порка? Кто же она такая? Не время об этом рассуждать. Показываю ей траекторию своего будущего рывка, отталкиваюсь от стены и, преодолевая боль в груди, растворяюсь. Но держусь в междумирье, мечу ближе к ней. Пусть гадает, где же я вылезу. А я окажусь прямо перед твоим лицом, сука. Ледяная тюрьма. Воздух вокруг взрывается ледяным потоком, формирующим кристаллы льда, способные заморозить что угодно. Слой за слоем на ней формируется гробница. Острый пик устремляется к задымленному небу, а мой противник заключается в вечную морозную глыбу. Я вижу, как ее силуэт застывает во льду, и ухмыляюсь. Пора кончать с этим. Решу всю схватку одним ударом. Ее опасно оставлять в живых. Но на подходе, стоило мне занести руки для сдвоенной атаки ветром, раздается грохот и треск. Лед, он трескается. Нет, уже нет. Кристаллы разлетаются, словно стекло. Секут меня. Моя собственная сила стала моим же проклятием. Она перенаправила всю ту мощь, что я вложил, и использовала, чтобы порубать меня в клочья. Стоит невредимая. Только прическа из аккуратно приглаженных прямых волос слегка растрепалась. Навершие посоха направлено к земле и сияет все ярче. «Ты так предсказуем. Хозяин говорил, что ты слеп и слаб. Пришла пора тебе сойти с пути», — говорит она, и ее голос режет мой слух, словно нож. Я отшатываюсь, истекая кровью. Она уже в движении. Ее посох летит ко мне, прямо в голову, гораздо быстрее, чем что бы то ни было. Я мог увернуться от пули, но этот удар был быстрее. Хотя я и вижу будущее на 4 секунды вперед, дар, который не раз спасал мне шкуру, выпад идет в висок. Она явно намеревается меня убить, но я успеваю отклонить голову. Чувствую, как воздух свистит у щеки. Пригибаюсь, перехватываю кинжалы обратным хватом. Бросаюсь вперед, скрывая свое оружие слепым ударом. Мои лезвия целят ей в живот. Вкладываю в атаку всю ярость, что накопилась во мне за последнее время. Росчерк по воздуху, две сдвоенные волны энергии уходят вперед, не найдя цели, и гасятся об землю, взъерошенную нашей схваткой. Лера невредима. Стоит совсем не там, где должна быть. Что же это за способность? Мои кинжалы встретили пустоту, а тело, брошенное моим импульсом вперед для прямой атаки, замедляется, будто я двигаюсь в ванне со смолой. Каждый чертов раз она перенаправляет энергию, которую я трачу, заставляя меня промахиваться и бить не туда. Я слышу, как она вздыхает. Это похоже на разочарованный вздох. Кинетический импульс, вырвавшийся из ее посоха, ударяет меня невидимой силой так, будто меня сбил поезд. Я отлетаю в сторону, не в силах погасить инерцию, и врезаюсь в ржавый мусорный бак, проминая собственным телом металл. Текущее здоровье — 850 из 2486. Едва не задыхаюсь, но заставляю себя встать. Кровь застилает глаза. Я даже не могу сказать точно, что именно меня так ранило. Предыдущая ее атака моими же осколками льда? Или когда меня об стену приложила? Судорожно соображаю, что делать. Полезу сейчас в интерфейс, и все быстро кончится. Я не успею выпить зелье. Просто сбежать? Как вариант. Пока я выкарабкиваюсь из покореженного металла, Лера идет ко мне неумолимой поступью. Но шаги легкие, почти танцующие. Она не спешит, знает, что я в ее власти. Неужели не все показала? Способность перерождения откатилась. Не время медлить, у меня будет минута, чтобы с этим разобраться. Сбежать всегда успею. Энергия взрывается в венах. Тело оживает, двигается четче. Снова скачок. Мир вновь растворяется. Я выхожу прямо перед ней. Вихрь, выпущенный к ее горлу, клокочет, разрывая и без того напряженный воздух. Но Лера скидывает посох, и я чувствую, как моя атака просто захлебывается на подлете. Исчезает без следа. Мой выпад сбивается, и хотя я и появился в метре от нее, мою ногу пронзает нестерпимая боль. Что-то похожее я ощутил тогда, когда Леон отрубил мне руку. Опускаю взгляд вниз и вижу отрубленную ногу. Эта сука перенаправила мой же вихрь на меня. Я заваливаюсь вперед, группируюсь, а в мое тело уже летит ее посох, который успеваю блокировать перекрещенными кинжалами. Лезвия скрещиваются с ее оружием, высекая искры. И я чувствую, как сила моего собственного перерождения меня покидает. Она поглощает даже эту силу. «Ты борец, Майкл», — говорит она почти с уважением. «Но это конец. Тебе пора». Я отталкиваю ее, но новая атака не заставила себя ждать. В этот раз кажется что-то новое. Струящаяся вокруг навершия посоха энергия бьет внахлёст. Формируется тугими жгутами в вполне осязаемый и видимый шар, чего ранее не происходило. И меня скручивает, словно я оказался в мощнейшей центрифуге. Эта энергия отбрасывает меня назад. Я врезаюсь в стену, разламывая своим телом несколько стен. На асфальт я упал уже с другой стороны здания, которая попала под раздачу в битве двух топов. Я пытаюсь встать, но руки лишены сил. Она вырвала меня из состояния перерождения. Из оторванной ноги толчками бьет кровь. Интерфейс мерцает красным по краям, сигнализируя критическую опасность для меня. Текущее здоровье — 300 из 2486. Нет. Так нельзя. Нельзя тут умирать. Надо вставать. Надо выбираться отсюда. Я же могу просто запрыгнуть отсюда в игру, и пусть найдет меня. А я поквитаюсь, пусть не сомневается. Нажатие на способность связанной души ничего не дало. Снова и снова никакого результата. Я не переместился. Не работает. Тупоумен, зубочистка. Рывок. И я остаюсь на месте. Она что? В момент, когда мы соприкоснулись, да этого быть не может. Системное уведомление. Аркданс в крови, остаточный 0%. Критически низкий уровень аркданса. Нарушение сенсорного восприятия. Нарушение потоковых сигналов в гипоталамусе. Разрушение целостной структуры организма. Лера подходит ближе, легко и грациозно. Ее посох вольготно лежит у нее на плече. Она даже не запыхалась, сражаясь со мной. Я вижу, как в ее глазах отражается зарево догорающих неоновых осколков. Как ее силуэт, погруженный в таинственную дымку из падающего пепла и магического барьера, сотканного из первобытной энергии, приближается ко мне. Вдруг я вспомнил что-то, что-то доброе и хорошее. Юлю. Ее улыбку, голос, шутки. Тот день, когда она выпрашивала у меня кипяток в номере мотеля у тетушки. Или как она плакала над тем, что мы с Ильей устроили локальный геноцид кобольдов в первачнике. Вспомнил Мэй. Такую запуганную, загнанную в угол. С этим чертовым металлическим осколком в ее неживой руке. Как она готовила на всех чай, чтобы отогреться в хабе номер 17, когда мы ее выходили. Илью, который безропотно следовал моим указаниям. Наши выходки по молодости и его решимость стоять насмерть за своих союзников. Драку возле моего дома, когда его избили. Я считал, что мне море по колено. Забылся, заигрался. Решил, что раз уж я назвался одиночкой, мне будет легче одному. А еще я не хотел, чтобы Кира воплотила в жизнь свой план. Я видел во сне будущее. Горная база, ставшая нам домом, была бы залита кровью и не по моей вине. Но я вижу ее мотивы, ее горечь. Вряд ли она это намеревалась сделать потому, что ненавидит нас. Просто следует приказам человека, который пообещал ей исполнить ее мечту. Я верил, что смогу изменить это темное будущее. Но нужно было время. И сейчас оно мне очень-очень нужно. Не могу проиграть. Не сейчас. Открываю вкладку интерфейса, поплывшего от отсутствия аркданса. Почти на ощупь нахожу идеалку, фласку лечения, которая меня полностью исцелит. Но выпить мне ее не суждено. Посох Леры, с оттяжкой, занесенной из-за спины, обрушивается на мой череп. Кинетическая энергия раздавливает мою голову. Быстрый, точный удар, усиленный всем тем, что я ей сегодня показал. Забавно. Она убила меня моей же силой, которую украла. Мир темнеет. Последнее, что я чудом расслышал, — ее голос. Холодный, такой далекий. Спи, Майкл. Хватит с тебя. Твоя борьба окончена. Текущее здоровье — 0 из 2486. Вы мертвы. Вы мертвы. Вы мертвы. Вы мертвы. Вы мертвы.